Глава 5. «С Новым годом, ёба!» – буркнул я, ознакомившись со списком резнувшихся мировых боссов. «Хороший демиург, и конкурсы интересные». С улицы до нас донеслись тревожные звуки горнов. Поняв, что телепортироваться не придется, мы высыпали наружу, как и множество других жителей. Солнце давно скрылось за горизонтом, сменившись непроглядной темью. Но вряд ли кто-то сможет отсыпаться в такое время. Эллингасцы забирались на крыши домов и остатки старых внутренних крепостных стен, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, что творится на подходах к городу. Проверив расходники, мы уселись в свои повозки и двинулись к главным выходным воротам, располагавшимся по правую сторону от русла Вирши. От клана Зимин набралось 3 полные пати. Желающие дать отпор боссу быстро стекались к северному выходу из города. Сразу за стенами в степи белая стража формировала полки из прибывающих групп. Мы также заняли свое место рядом с войсками других кланов. Генерал Кьерта разъезжал на огромном лосе, раздавая команды. «Босс уже движется в сторону Эллингаста!» – прокричал тысячник в один из разъездов. «Тварь чует, что в городе полно людей! Мы не можем допустить, чтобы клешнелис прорвался к Эллингасту! Выступаем немедленно! И будьте начеку! Краснокожие ублюдки не один раз атаковали нас в те моменты, когда мы связаны боем с боссом!» Собравшиеся авантюристы шумом и прибаутками двинулись по направлению к боссу. Глухую степную ночь разрезали сотни горящих магических светляков. Наш поход не походил на выступление регулярной армии. Все топали в разнобой и в своем темпе. Долго нам ехать по степям не пришлось. Босс двигался прямо нам навстречу. Мы не спешили бросаться в гущу событий, решив сначала оценить босса со стороны. Гигантского монстра осветили магией с разных сторон, так что он предстал перед нами во всей своей красе. Через покрытые жухлой травой пригорки перекатывалось массивное существо высотой с 4-этажный дом, похожее на химеру. Безумное чудище, слепленное из разных плохо сочетающихся друг с другом видов монстров. Конкретно в данном случае мы лицезрели перед собой зубастую исполинскую лисицу с багровой шерстью и 2 пушистыми хвостами. Вот только вместо лап тварь имела множество пар сегментчатых конечностей, покрытых хитином. А спереди торчали 2 массивные клешни ржавого цвета. Такие и вагон напополам перекусят. Дробный перестук крабьих конечностей заставлял землю под ногами подрагивать. Как и души тех, кого мировой босс пугал до кирпича отложения. Меня картина монстра, признаться, также проняла. Королева пепельных троллей смотрелась по сравнению с ним лишь мелким нубским миньоном. Тем не менее, наша пати уже прошла через столько заварушек, что огромный клешнелис нас трогал слабо. Да и за месяцы пребывания в подземелье мы давно уяснили, что мобы, в том числе и боссы, не самые страшные здесь противники. Босс немного приостановился, когда первые охотники столкнулись с ним, но не замедлился полностью. Клешнелис все еще продолжал двигаться в сторону Эллингаста, туда, где, по мнению босса, его ждало много сладкой добычи. Как ни крути, а на битву выступило менее 10% населения Белого города. Основная масса гражданских пряталась за стенами, и это привлекало вторгшегося моба, чья главная цель – это устроить резню и уничтожить всех разумных на этаже. Мы помедлили несколько минут, наблюдая, как наиболее отбитые первыми пробуют клешнелиса на зуб, А тут было на что поглядеть. Нижние острые конечности, коих я насчитал 12 пар, действовали будто отдельный организм. Они могли как просто толкать тушу вперед, так и неожиданно вонзиться в незадачливого авантюриста, решившего попробовать босса на зуб. Я принялся осторожно поливать босса ледяными глыбами, самым домашним моим заклинанием. Бесса также приняла охотное участие. Брис имел больше ДПС, однако подходить вплотную было опасно. Да и мана не успевала восстанавливаться даже с эффектом от редких зелий. Бой, судя по всему, будет долгим, так что придется выбирать менее ДПСное, но более экономное заклятие. У Клешнелиса имелся один существенный плюс по сравнению с обычными мобами. Промазать по нему сложно. Мы кратко обменялись информацией с Драколюткой о нашем уроне, и я пришел к выводу, что защита у монстра была нестандартной. Чем меньше был разовый дамаг, тем больше урона пропадало в туне. Я же с моим огромным дамагом был наиболее эффективным в плане противодействия монстру. Вероятно, это связано с отсевом нубов. Чтобы нельзя было завалить мирового босса лоу-левельным мясом с луками. Большие передние клешни фактически ваншотили всех, за исключением танков. Но самое страшное влияние на бой оказывала лисья пасть. Периодически тварь делала резкие рывки и слитным движением проглатывала зазевавшегося бойца. Наступала смерть. И при этом несколько минут нельзя было воскресить павшего. Вскоре за бредущим лисом выстроилась вереница из киллеров, которые оживляли всех погибших без разбора, кроме тех, кого чудище проглотило целиком. Клешнелис давал шанс на воскрешение, отпуская души проглоченных спустя несколько минут. Но если ты не успевал врубить ачивку от нежити на продление времени воскрешения, это была, считай, мгновенная смерть. Помимо прочего, босс изрыгал изо рта пронзающий водный луч под давлением, который резал камни и крошил наседающих авантюристов. Была и еще одна атака с явными признаками ее старта. Лис начинал крутить своими хвостами, словно пропеллером, и спустя пару секунд вокруг него из земли начинали бить водные гейзеры, наносящие сильный АОЕ урон. Выходит, Клешнелис, мой тезка по стихии. Лучники, хиллеры и маги со слабой защитой мерли десятками от изрыгающихся со всех сторон гейзеров. Среди нас таковых не оказалось. Гунрокс все надели на себя либо тяжелые, либо средние доспехи. Даже гном-хиллер. Пускай и скорость каста у него серьезно упала. Я так и воевал в средних доспехах с пониженными штрафами, что вместе со снежным покровом позволяло выдержать даже две АОЕ атаки босса подряд, либо один точечный водный луч. За кочевниками и степняками времени у меня следить не было, так что я их оставил на откуп лидерам отрядов. «Я задержу его!» — ударила дубиной о щит Кара. «Смотри осторожнее и активируй сразу достижение от нежити на всякий случай!» — крикнул я, решив перестраховаться. «В конце концов, есть кому воскресить защитника в случае гибели. Главное, чтобы сама возможность воскрешения оставалась». Поначалу бойцы обрадовались, что у мирового босса нет подручных, как это было у той же королевы троллей, да и у многих рядовых боссов. Но затем быстро осознали, что благодаря куче шустрых конечностей клешня лиса отнюдь не легкий противник. Монстр успевал продвигаться вперед, при этом отбиваясь от десятков наседающих авантюристов, многие из которых растворялись в желтом свете после стремительных и мощных выпадов химерного чудища. Мне оставалось лишь по КД поливать клешня лиса ледяными заклятиями, да обновлять покров после его АОЕ-атак. Также я старался присматривать за сопартийцами, но они в целом особо на рожон не лезли. Бесса спокойно поливала монстра сверху огненными стрелами, целясь в уязвимые места. Разок босс обратил на нее самое пристальное внимание, попытавшись достать водным лучом, но драколюдка увернулась. К слову, среди авантюристов имелись редкие умельцы 30 плюс уровня, владеющие заклинаниями левитации. Однако дамаг из-за слишком высокого левела по боссу 20 плюс они наносить не могли. Кара со вторым нашим танком орудовала сбоку возле хитиновых конечностей. Эльфийку с божественным навыком боссу было пробить крайне непросто, да и прокачанный профильный навык форт давал прибавку к дефу. Защитник из семьи Гунрокс действовал осторожно, не допуская, чтобы его здоровье опускалось ниже половины, сразу отступая в случае чего. Дамага с танков было кашкалют наплакал, но именно они стопорили мирового босса. Клешнелист неумолимо приближался к городским стенам, и лишь защитники цепляли его агром, заставляя останавливаться на секунду-другую. «Издевка!» – кричал очередной танк, предупреждая о применении навыка. Охотники поблизости уходили с линии атаки, после чего танк бросал агр. Срабатывала издевка не всегда, но порой клешнелист даже останавливался, разворачивался шустро, как для его огромной туши, и в индивидуальном порядке лупил клешнями наглеца. Чаще всего смельчак после такого не выживал. Агр от пришедших на помощь танков уровня 30+, не срабатывал на монстре. Но стоит отметить, что и защитникам нужного левела далеко не всегда удавалось переключить внимание монстра на себя. Клешнелис продолжал двигаться в сторону города. Шантри перебежками следовала за боссом, держась рядом со мной. Ее древесная кожа выдерживала минимум один удар клешнелиса, после чего гномке приходилось обновлять свою защиту. Алантри оказалась малополезна в бою. Ее призывные скелеты пали почти сразу, как и собаки Шаны. Некромантша не лезла в ближний бой, бросаясь с дистанции шарами стихии тьмы. Атаки ведьмы наносили не слишком большой урон. Все же по классу она не являлась чисто магическим дамагером, а призывателем в первую очередь. По той же причине я не стал пускать Сциллу в бой. Урона питомец серьезного не добавит, но склеить ласты сможет быстро. Помимо танков, сосредоточивших свои атаки на конечностях монстра, и дальников, лупящих по громоздкой туше, в бою принимало участие множество воителей и синов. Бойцы ближнего боя старались пробежать под тушу клешнелиса и ударить ему в брюхо, весьма уязвимое место. Однако затея эта была достаточно опасной. Босс мог в один миг расплющить помеху двумя слитными ударами конечностей с обоих сторон. Неуклюжим воителям в тяжелой броне все равно не хватало защиты, чтобы пережить смертоносную атаку в районе подбрюшья монстра. А вот сины, полагающиеся на ловкость, скорость и уворот, чувствовали себя под брюхом немного более уверенно. Помирали все равно с одного удара, но хотя бы имели шанс увернуться. Почему-то я не сильно удивился тому факту, что первой, кто сделал попытку забраться на спину мирового босса, оказалась молодая мамаша в шипастой броне. Встав в свою животную стойку, с веселым улюлюканьем, она пропрыгала по сегментчатой лапе монстра, зацепилась за густую лисью шерсть багровых оттенков, быстро подтянула свое тело наверх и станцевала небольшой победный танец на хребте клешнелиса. Затем эльфийка принялась с наслаждением резать монстра, стараясь не приближаться к пасти, которая могла проглотить ее целиком. Но вот за хвостом не уследила. Два пушистых отростка дернулись несколько раз, и послали в Таншу расходящуюся водную волну. Подобный тип атак мы повстречали впервые, так что темная не была к ней готова. Один из членов вашей группы «Боевая стая» погиб. «Вот же балда!» – протянул я, не прерывая каст. «Я займусь!» – вызвалась вторая гномка-хиллерша в нашей пати. По силе и скорости хила она, несмотря на превосходство в несколько уровней, проигрывала Шантри, поэтому отдала моей жене главную роль в пати. После изучения группового исцеления Шана стала полноценным целителем. Заклинание кастовалось довольно долго, так что гномке требовалось уходить вперед, чтобы его наложить. Однако в фулл-пати от него имелась несомненная польза. Заклинания лечения не стакались, так что второй хиллер оставался на подстраховке, либо занимался оживлением соратников. Целительнице пришлось замедлиться из-за штрафа, как и всем, кто кастовал заклинания. Битва дальников с боссом напоминала собой перебежку, бросание спелла, а затем продолжение игры в догонялки с ушедшим вперед клешнелисом. Мне, благодаря бонусам к скорости, требовалось меньше времени тратить на бесполезные перебежки. Так что получалось лучше реализовывать свой ДПС. Таншу вскоре воскресили. Пример темной оказался заразителен. Так что многие ловкачи сочли своим долгом хотя бы разок прокатиться на спине монстра. Да и дамаг, как я понял по крикам сражающихся, наверху был максимальным. Тем временем мы приближались к стенам Эллингаста, освещенными сторожевыми светляками. Здоровье босса при этом снизилось лишь наполовину. Похоже, клешнелис очень желает пройтись по туристическим местам столицы подземелья. Я ранее интересовался, не пробовали ли местные изобрести баллисту или катапульту. Благо, материалы имелись. Однако, как оказалось, подобные сооружения наносили меньше урона, чем банальный лучник 20 уровня. Взрывных ингредиентов, по сути, в подземелье не водилось. Иначе бы уже давно изобрели какой-нибудь огнестрел. Не, система Зорька следила за тем, чтобы все оставалось в рамках придуманных кем-то наверху правил. «Солдаты!» Раздался громогласный голос генерала Кьерта. «Не дадим твари проникнуть в наш родной город! Защитим Эллингаст любой ценой! Защитники, сомкнуть ряды! Навалимся!» По мне, так попытки задержать монстра заранее были обречены на провал. Итак, танки уже не раз вешали на клешнелиса свои издевки. Но работало это слабо. При этом у монстра оставалось чуть более половины ХП, а стены города были уже близко. Авантюристы действительно предприняли попытку задержать монстра. Танки принялись выставлять щиты прямо на пути его хитиновых лапищ и бросаться агром. Моя кара героически стояла в первых рядах. Я не видел смысла бросаться на помощь самому. Любопытство ради, ранее я кастовал заморозку, но на клешнелиса подобные атаки не оказывали никакого воздействия, что логично в принципе. Некоторые АОЕ навыки наносили солидный урон, однако из-за общей суматохи, плохой видимости и наличия большого числа союзников рядом пришлось отказаться от режущего водоворота. На удивление, монстр притормозил, когда танки навалились на него, став кидать агр по КД. Но долго это не продлилось. Здоровье монстра упало ниже половины, и клешнелис закрутил свои хвосты на манер мельницы. Мы уже были готовы к площадной атаке гейзерами, однако босс сумел нас неприятно удивить. Обычно между подобными АОЕ-ударами имелись временные промежутки, но на этот раз вторая атака последовала сразу. Остатки моего снежного покрова разлетелись белой крошкой после вспучившегося под ногами водяного гейзера. А затем посыпались уведомления о гибели сопартийцев. Шантри, Танша и трое гномов исчезли в привычном свечении, как и примерно треть обороняющихся. Авантюристов словно корова языком слизнула. Танки без поддержки целителей, также потрепанные площадной атакой босса, принялись отступать, чтобы залечить раны. Клешнелис освободился от преследователей и двинулся прямиком в город. Я достал свиток воскрешения, а второй выудила из кольца Бесса. Мы принялись воскрешать наших хиллеров, как и многие в этот момент. На поле боя наступил хаос. Раздавались крики, ругань, носились туда-сюда авантюристы, паломники и стражники. Оборона полностью рассыпалась. Разносились резкие просьбы поделиться свитками, а в сторону босса неслись проклятия. Вот вам и новогодние подарки, детишки. Лишь некоторые дамагеры продолжали поливать его стрелами и магией с земли, а также с крепостных стен. Но мировой босс почти не обращал на них внимания, упрямо двигаясь вперед. Я возродил Шантри, а спустя пару секунд прогремел гром. Клешнелис достиг крепостных стен и ударил по ним своими массивными конечностями. Камни разлетелись во все стороны. Осколки посекли находящихся рядом стражников, обороняющихся, и зевак, наблюдающих за боссом с крыш. Иронично, но Клешнелис проник в Эллингаст неподалеку от места одной нашей ночной вылазки. Не прям точь-в-точь, но, похоже, опустевшему кварталу клана Кирцхен изрядно достанется. С воскрешением остальных справятся ожившие хиллеры, так что я оставил их, быстро восстановил снежный покров и двинулся следом за монстром. Свой ДПС следует реализовывать по максимуму, тем более я и без целителя справлюсь. Химера вовсю резвилась в трущобах, руша деревянные фавелы, словно карточные домики. Народ, по-видимому, наивно надеялся, что стена монстра задержит, так что теперь разбегался во все стороны, напоминая крыс, бегущих с тонущего корабля. Танша с Карой без поддержки со стороны хиллеров не спешили бросаться на врага. Но мы с Бессой продолжили наносить дамаг. Не только на восстановление здоровья с маной требовалось время после воскрешения, но также и все групповые и личные бафы слетали. Так что обороняющимся пришлось потратить немало времени, прежде чем удалось снова собраться в кулак. Генерал Кьерта запрещал вступать в бой, пока не наберется критическая масса готовых к сражению отрядов. Клешнелис успел славно порезвиться в трущобах за это время, но большинство жителей внешнего кольца сумели убраться из опасной зоны. Благо, монстр продвигался сквозь кварталы не слишком шустро. Поняв, что жертвы ускользнули и плотность населения вокруг снизилась, тварь двинулась дальше вглубь города, в сторону Срединного кольца. И от этого действия в моей голове прозвенел четкий тревожный звонок. Если мировой босс направится к старому городу, то особняк Зиминых окажется прямо у него на пути.